Кажется, покои настоятеля находятся в здании над четвертыми воротами, спросил он Цзун Ли, пока они поднимались по лестнице. Да, господин, если мы вернемся к западной башне, то по переходу, ведущему на восток, сможем пройти прямо в помещение, что находится над святилищем. Проводи меня туда, а ты, Дао Гань, быстро отправляйся через галерею ужасов в храм и принеси оттуда рисунок кота, который висит над алтарем в боковом зале. Потом разбуди кого-нибудь из послушников и попроси проводить тебя обычным путем в покое настоятеля. Дальнейший подъем в северо-западную башню все трое проделали в молчании. Оттуда Дао Гань пошел прямо, а Цзун Ли повел судью налево по темному коридору. Сквозь оконные ставни снаружи до них снова донесся шум ветра и дождя. Иногда было слышно, как что-то разбивается о каменные плитки в центральном дворе. «Ветер срывает черепицы с крыши», — заметил поэт. «Буря скоро закончится. Обычно она начинается и кончается яростными порывами ветра». Они остановились перед массивной запертой дверью. «Насколько я помню план, ваша светлость», — сказал Цзун Ли, — «это должен быть черный ход в спальню настоятеля». Судья Ди сильно забарабанил в дверь костяшками пальцев, потом прижался ухом к гладкой поверхности. Ему показалось, что он слышит, как кто-то двигается внутри. Он постучал еще раз. Наконец раздался звук поворачиваемого в замке ключа, и дверь медленно приотворили. Фонарь осветил худое, искаженное от страха лицо. Глава 14. Увидев, что это судья, настоятель, казалось, испытал огромное облегчение и несколько приободрился. Запинаясь, он спросил: «За что я, ничтожный, удостоился чести?» «Пройдемте к вам», — резко оборвал его судья. «Я хочу поговорить с вами по одному очень срочному делу». Настоятель провел их через скромно обставленную спальню в прилегающую к ней уютную библиотеку. Судья Ди сразу ощутил странный приторный запах. Он исходил из большой старинной курильницы, стоявшей на боковом столике. Настоятель жестом пригласил судью присесть рядом с письменным столом в кресло с высокой спинкой. Сам же сел за стол и указал Цзун Ли на стул возле окна. Он несколько раз открывал было рот, но явно не был готов начать разговор, очевидно, еще не придя в себя от шока. Судья откинулся на спинку кресла. Некоторое время он молча наблюдал за перекошенным лицом настоятеля, потом любезно произнес: «Тысячи извинений, что мне пришлось потревожить вас в столь поздний час, вернее, столь ранним утром. Но, к счастью, я вижу, что вы одеты, а, следовательно, еще не ложились. Вы кого-то ожидали?» «Нет, я просто задремал в кресле, в спальне», — с вымученной улыбкой ответил настоятель. «Через несколько часов мне предстоит утренняя служба, и я подумал, что не имеет смысла раздеваться. А почему ваша светлость воспользовалась черным ходом? Я решил, что...» «Вы решили, что это старый настоятель восстал из склепа, не так ли?» — спокойно осведомился судья Ди. Заметив внезапную растерянность в глазах истинной мудрости, он добавил: «Но он не мог этого сделать. Он действительно мертв. Могу вас в этом заверить, потому что я только что навестил его». Настоятелю, наконец, удалось взять себя в руки. Он выпрямился и жестко спросил: «Зачем вы ходили в склеп? Я же говорил вам, что в это время года». «Совершенно верно», — прервал его судья. «Но мне потребовалось проверить бумаги, оставленные вашим предшественником. Теперь мне хотелось бы уточнить некоторые детали его кончины, пока увиденное мной еще не стерлось в памяти. Поэтому я и решил прийти сюда в столь неурочный час. Постарайтесь припомнить последний день жизни вашего предшественника. Ведь в полдень вы разделили с ним трапезу, но, кажется, утром вы его не видели». только во время утренней службы. После этого его святейшество удалился в свои покои, точнее, в эту самую библиотеку. Здесь всегда устраиваются личные покои настоятеля монастыря». «Ясно», — произнес судья Ди. Он повернулся в кресле и окинул взором три высоких окна у себя за спиной. «Я полагаю, окна выходят в центральный двор». «Совершенно верно», — торопливо подтвердил настоятель. «В дневное время в этой комнате очень светло. За это-то мой предшественник ее и любил. Из-за яркого освещения она была очень удобна для рисования, единственного занятия, за которым он мог позволить себе расслабиться». «Действительно, она для этого очень подходит», — заметил судья.